абсолютно разный почерк мы не увидим. Даже если подделывать почерк, очень хорошо, все равно нам приходится его что делать? Подделывать. Он не такой. Он может очень здорово выглядеть, почти такой, всегда скажут, но почти незаметно. Но при определенном анализе, когда все это увеличивается и так далее, мы можем видеть эти погрешности, что сохраняется индивидуальность. Как в нашем лице, допустим, мы видим близнецов. Вообще, на первый взгляд, одинаковые. Но когда вы начинаете изучать более глубоко или более скрупулезно, то есть детально, вы начинаете находить различия. Различия. И так проявляется эта философия единства и различия. Итак, мы едины в том, что мы души. Но, говорится, «Нила расамрито синху». «Нила расамрито синху» означает «сколько живых существ, столько и взаимоотношений». Поскольку каждое живое существо находится в определенных, только ей присущих взаимоотношениях со сверхдушой, с Кришной. Но все эти отношения делятся на 5 основных подразделений. Как вот мы видим гуны материальной природы. Их всего 3. Но они дают такую огромную комбинацию разнообразную. Благодаря своим конфигурациям всевозможным. Благодаря вот этой как бы процентному соотношению. Чего-то побольше чуть-чуть и уже другое. Чего-то поменьше и уже опять другое. И так далее. Преобладание. Мы видим 800 миллионов 400 тысяч форм, которые являются комбинациями гун материальной природы. Всего 3 гуны дают 8 миллионов 400 тысяч форм. Представляете, сколько комбинаций? Еще каждая форма обладает видом. Вот мы люди все, мы относимся к одной форме. Вы представляете, какие мы все еще разные поэтому. Мы не найдем ни одного, ни двух одинаковых людей не найдем. Не найдем вообще. Также будут 2 руки, 2 ноги, но это будут разные руки, разные ноги, разная голова, разное лицо, разные уши. Все будет по-разному. Кажется, что будто бы одинаковые, но когда мы будем очень внимательно смотреть, различия есть. Точно так же нам кажется, между буддистом и вайшнавом нет разницы. Но когда мы будем присматриваться, разницу мы увидим. Мы просто не присматриваемся, мы говорим в общем. Все религии ведут к одному Богу. Но когда мы присматриваемся, елки... Куда мы идем? Вкратце, куда идем? Итак, мы можем вообще даже не разобраться в этом, если мы будем поверхностно, не будем стремиться разглядеть все это глубоко, скрупулезно, как мы в отношениях. Ну, все должны иметь жену и детей. Все. Но когда мы начинаем рассматривать, нет, не все. И не всякую жену, и не всяких детей, и также не всякого мужа, и так далее. Итак, мы обобщаем многие вещи и говорим. И это обобщение говорит о единстве. Да, все поклоняются Богу. И Кришна говорит об этом. Все поклоняются мне. Лишь мне одному. Кому бы ни поклонялся человек, он поклоняется лишь мне одному. Только делает это либо прямо, либо косвенно. Либо прямо, либо косвенно. Косвенно – это когда он поклоняется посредством там, духов разных, предков, там, ну, чего-то, тотемов и так далее, и так далее. Но поклоняются все Кришне. Просто они думают, что Кришна – это дух. Или что Кришна – это огромный баобаб. Или что Кришна – это самый главный медведь. Вот есть такие люди, которые думают, что их бог – медведь был. Да, вот всякие индейцы, там, вот, допустим, чукчи, они говорят, мать Маржиха. Что, значит, есть отец Морж, есть мать Маржиха, и вот они от Моржей произошли. Это тотемы. И они думают, а кришнаиты кто такие? О, они верховному Моржу поклоняются, самому главному Моржу. И у него есть Маржиха, Радхарани зовут. Да, и вы представляете, сейчас на картинке 2 Моржа там где-то, на льдине. И мы все, да, пуджу предлагаю. Или кто-то там говорит, мы произошли от Бабаба там, допустим, и... Кришна – это самый главный баобаб. И у всех разные представления. Кто-то думает, духи – это… Как Кришна говорит в Бхагавадгите, что многие считают, что нет ничего превыше этого. И так или иначе, они думают, что это Кришна. А кто такой Кришна? Что это Бог. Они думают, что это Бог. Даже люди, которые поклоняются идолу, они думают, что этот идол кто? Бог. В чем разница между идолом и божеством, то есть идолопоклонничеством – и арча сева виграха, или арча виграха сева называют. Арчанам, поклонение божеству, и поклонение идолу. Идол Это как почтовый ящик, установленный на свое усмотрение. А божество – это изображение Господа, которое делается авторитетно в соответствии с его формой, и призывается туда энергия, духовная энергия призывается в эту форму. То есть она становится духовной. Духовной. Точно так же, как мы. Мы с вами мертвы, но когда приходим мы туда, в это тело, тело мертво. Но когда приходит туда тело, с нами можно общаться. Так и божество. Но если вам труппо дать, и вы с трупом будете общаться, это идолопоклонничество. Но если вы с живым человеком общаетесь, это нормально. Это непосредственные личностные взаимоотношения. Вот точно так же божество. Когда в него входит эта энергия в процессе инсталляции, то есть в процессе установления божества, по всем стандартам, то туда приходит энергия. Дух туда входит. Туда входит энергия Кришны. Энергия Кришны для того, чтобы принимать служение. Как почтовый ящик устанавливают для того, чтобы принимать письма. Для того, чтобы ящик будет принимать письма. И принимать не так, что вы туда бросаете. Нет, вы бросаете и будет доходить. Через него же вы будете получать ответ. Так божество становится в центром деятельности. Человек все предлагает божеству, и божество ему отвечает взаимностью. Оно что-то ему за это дает. Это называется арчаном. Итак, есть имя, форма, качество и деяние. И поэтому, говорится, никто не способен развить взаимоотношения или медитировать, даже теоретически, на пустоту. Поэтому во всех имперсональных школах существуют что? Объекты. Они говорят, нет, нельзя Бога показывать, мы мусульмане. Но на что они медитируют? Интересно. На пустоту? Нет, им нужен как минимум угол. Им как минимум нужна Мекка. Им как минимум нужен Коап. Шивалингам. Им как минимум нужен мулла. Личность какая-то. Духовный наставник. Им как минимум нужен какой-то образ. Пусть даже со шторками здесь на лице. Но там есть руки, ноги, на коне. Но лицо его не видно. Шторки. Потому что нужен объект, нужно имя, нужна форма, нужны качества и нужны деяния. Поэтому они говорят, Аллах велик. Как вы узнали? По деяниям. Значит, у вас описываются деяния? Конечно. Но как вы можете написать деяния пустоты? Как можно полюбить пустоту, предаться пустоте? Очень сложно. Поэтому говорится, в безличностном аспекте это очень трудно, даже теоретически. Пустому месту, поклоняться пустому месту. Очень сложно. Очень сложно. Поэтому, говорится, философия имперсонализма очень сложна и заковыриста. Даже теория имперсонализма. Вам очень сложно воспринять хлопок одной ладонью. В буддийской школе говорят, тот, кто постигнет хлопок одной ладонью, уже продвинулся. Ну-ка, хлопните одной ладонью. Хлопок должен быть. Вы должны представить этот хлопок. Нет. И что, хлопок? Хлопок это вот. Вот представьте одной ладонью хлопок. И начинаете. Ну ничего. Потому что даже теоретически представить это сложно. Как можно хлопнуть одной ладонью? Очень сложно. Люди даже не могут представить, как человек покидает тело. В Бхагавадгите говорится. Глупые люди не понимают процесса реинкарнации. Они даже не могут представить, это как это? Это остается, что-то оттуда выходит. Что-то. Они говорят, он-то остался, но что-то из него вышло. Что из него вышло? Кто он остался? Они сбиты с толку. Они плачут на похоронах, они стенают или что-то еще. Они думают, все, жизнь прекратилась. Тело. Мы не плачем по одежде. Бхагавадгита говорит, что это одежда. Кришна говорит, тело является одеждой. Одеждой. И он сравнивает с одеждой. И когда старые ненужные одежды, старые, в чем они? Ненужные. Два аспекта у одежды есть. Старая, может быть, она нужная, но она уже старая. Это старики. И ненужная. Может быть, она молодая, но уже она не нужна. Нифига толку нет от этой одежды. Вот зимой сейчас вам купальные плавки дарить смысла нету. Потому что они сейчас, в общем-то, не нужны. Но летом нормально. Для определенной деятельности разная одежда есть. Разная одежда. для определенных действий. Загорать, плавки, где-то гребсти снег, телогрейку и лопату. Мы меняем одежду. Играть в футбол – одна одежда. Ходить в театр – другая одежда. Заниматься религиозной деятельностью – третья одежда и так далее. Также и одежда. Для чего нужна человеческая форма тела? Это одежда человека. Для чего? Для познания абсолютной истины. Поэтому шастры говорят, если вы оделись в человеческие одежды, чем вы должны заниматься? Поиском абсолютной истины. Если вы просто кушаете, совокупляетесь, спите, обороняетесь, или еще там, или джага-джага, или мне это надо, то тот, кто раздает одежды, он говорит, ну что ж ты, друг, пора бы тебя переодеть. И переодевают. Переодевают, несомненно. Есть костюмер, есть модельер, и он одевает вас в те одежды. Для чего вы должны их использовать? Для чего вы должны использовать? Есть очень много живых существ, которые питаются наркотическими средствами. Насекомые, животные есть, которые едят наркотики, и они для них доступны. И никто их не обзывает наркоманы, они никому, ни у кого деньги взаймы не берут, никого не убивают, не режут. Хочешь быть наркоманом? Давай там, будь там чем там, калибри или кем-то там ты еще. Какой-нибудь мартышкой, она там ест всякие, всякую муру, какие-то корения. И потом скачет весь, там всю ночь по деревьям. Да? Никто не будет, никому не будет беспокойства от этого. Живые существа, конопляные семечки едят, очень многие живые существа. И там балдеют, рассказывают друг другу анекдоты разные. Гонят, короче говоря. Но их никто не осуждает, что они гонят. Они животные, что там, нормально, что. Угарные животные, все время, так сказать, под балдой. Никто не будет. Семьи у них не рушатся из-за этого. Никто ничего. Они заначки не делают, получку отдают. Все у них, все в порядке. Нет никаких проблем. Зачем страдать? Но если мы одели эту одежду, совершенно по-другому мы должны себя вести. И поэтому человеку говорят, раз ты одел одежду, веди себя соответственно. Это человеческая форма жизни. Она предназначена не для других вещей. Она предназначена абсолютно для других вещей. Итак, мы несем ответственность за тело. Человеческое тело. Говорится, животные, они не ответственны. Животные. Пока они в животном теле находятся. Но душа несет ответственность. В какое тело она попадет? Душа несет ответственность. Таким образом, мы ответственны за человеческую форму жизни, мы лишь становимся безответственными за свинячью форму жизни. Мы становимся безответственными. Итак, человек должен понять эти вещи. Что такое реинкарнация? Как он рождается, стареет, болеет и умирает? Как происходит процесс переселения души, которая находится в тонком теле уже, в новое тело, в соответствии с ее кармой, желаниями? Ну, не думаю, не думаю. Одна из истин гласит совсем другое. В соответствии с кармой, деятельностью, живое существо может получить человеческий тип тела выше человеческого и тип тела ниже человеческого. Таким образом, одна из истин говорит, в соответствии с кармой. Карма означает деятельность. Чем занималось живое существо, что доминировало, к чему оно было устремлено, в соответствии с этим оно получит тело. Итак, действия наши определяют, какой мы тип тела получили. Наше действие определило нашу карму. Итак, место рождения, внешность, продолжительность жизни, достаток, отношения, коммуникации всевозможные и так далее, и так далее. Это было определено нашей деятельностью. Вот почему говорится, что по состоянию ума можно определить, кем человек был в прошлом. Не по телу, а по состоянию ума. Нарада объясняет, что по состоянию ума можно понять, кем был человек в прошлом. Поэтому одни живые существа смотрят на руки, на уши, на лицо. Они по форме тела определяют знания. Но Кришна говорит, тот, кто по телу определяет, несомненно, Его знание в какой гуне? Страсти. Страсти. Страсти. У нас только две крайности. Или благость, или невежество. Раз на благость не похоже, значит невежество. Все. Две краски только. Черное и белое. Хороший, плохой. Не курит, не пьет, плохой. Нет, хороший. В смысле плохой. Только все, да. Все, два цвета только у людей. Черно-белый телевизор. Все. Но это гуна страсти. Поэтому какие-то хироманты эти, всякие физиогномисты, там, какие у вас пальцы, какие фаланги или что-то. Это может знать астролог, но он на это не обращает внимания. Но он обращает внимание на что? На состояние ума. На состояние ума. Поэтому он может точно определить по состоянию ума. Как состояние ума определяется? Поведение человека. Может, у него фаланги не такие, но он этими фалангами делает то, что надо. У другого, ну, фаланги, ну, просто вот как раз для этой деятельности. Ну, он эти фаланги не в те дырки сует. Поэтому говорится, 9 врат освящены знанием. Может быть, там ворота не такие, слишком узковаты, может, кривоваты, может быть, даже... Но они освящены знанием. Итак, деятельность должна быть освящена знанием. Тогда мы не смотрим, какие фаланги, какая там национальность, какой пол. Но когда знания нету вообще, вот тогда мы смотрим этим знанием на фаланги, на мордуленцию. Думаю, что за мордуленция, какой нации. Но говорится, смиренный мудрец одними глазами смотрит. Он понимает, это душа, но она, судя по ее состоянию ума, немножко отупела. Немножко отупела. Видимо, в прошлом. Сейчас посмотрим. Поговорит человек с ним, посмотрит, что делает. И скажет, ну, факт. По состоянию ума я точно выявил, что этот человек был тем-то, тем-то. И если он будет продолжать так, состояние ума такое поддерживать, то он опять им же и станет. Кем был до этого. Кем был до этого. Итак, эти процессы очень важны к пониманию. Поэтому говорится, что мудрые не скорбят. Они не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Таким образом, скорбь откуда появляется? Из знания или из невежества? Невежество. Поэтому говорится, скорбь – это шудры, женщины, двиджа-банду и дети. Высшие сословия не скорбят об этом. Вайши говорят, что скорбить, все равно все здесь осталось, что он заработал. Кшатрии говорят, что скорбеть? Они понимают процесс реинкарнации. Брахманы говорят, что скорбеть? Душа вечна. Не скорбят. Они знают. Итак, кшатрии говорят, он все равно переродится. Че вы тут сопли распустили? Он уже давно где-то бегает уже там. В чьих-то гениталиях. Как на мотоцикле. Что беспокоиться? Он уже там готовится к новому появлению. Он никуда не делся. Кшатрия обратит внимание на реинкарнацию. Вайшья, вернее, брахмана, обратит внимание на душу. Душа вечна, сейчас все равно он там. Все будет в порядке. Вайшья скажет, да нормалек. Надо все взять и поделить. Что от него осталось. У него ничего и не было, нормально. Если есть, еще лучше. Но шудра будет что? Скорбеть. Он будет скорбеть. Балин умер, братан. Не будет скорбеть. Человек, имеющий знания, скорбеть не станет. Поэтому для нас всегда есть экзамен, всегда есть проверка, это конфликт. Когда мы что-то теряем, как мы себя ведем? Обокрали, избили, там, не знаю, что там с нами сделали. Как мы будем реагировать именно в этой ситуации, в ситуации конфликта, внутреннего конфликта. Это определяет, насколько мы продвинуты, что мы постигли и чего не постигли, что мы пытаемся защитить, грубое тело, тонкое тело или душу, духовную душу. И в соответствии с этими варнами человек действует определенным образом. Но когда знание появляется и у ребенка, Когда Двиджа-банду перестает быть Двиджа-банду, а становится Двиджей. Когда женщина становится вайшнавини, и шудра становится вайшнавом. Все совершенно по-другому действуют. Они не скорбят. Не скорбят. Поэтому в Индии вы можете видеть, когда человек умирает, там никто не плачет. Они считают, что это вообще самое большое невежество – оплакивать мертвого. Стенать. Куда ты ушел? Где ты? Вернись! Как же мы без тебя? Падла, сберкнижку спрятал! Ребенка на нашу шею навесил! И кто-то будет говорить, нет, вы не понимаете наших тонких чувств. Это все невежество. Надо понять одно, что это невежество. Так же, как человек, это привязанность, это похоть, это глупость. Это тупость. Что тут не понять? Все очень просто. Все эти чувства связаны с невежеством, с вожделением и со всеми остальными аспектами. Вся эта любовь, привязанность, какая-то забота, все они материальны и не имеют никакой ценности вообще. Не то, что это так, ну, ценно. Вот иногда говорят, ну, немножко ценой. Человек, все-таки ценно. Нет. Это не имеет никакой ценности. Поэтому, говорится, мудрые изучили природу и того, и другого, и пришли к выводу, что это, а вот это, душа ценна. Поэтому человек не скорбит о теле человека, он скорбит о его душе. Поэтому он стремится связать эту душу с духовным учителем. Неважно, как он там это делает, он понимает о важности связи с гуру. Поэтому человек устремляется именно за 7 дней до смерти обратиться к гуру. Если нету гуру, то он хочет заиметь гуру. Нафига ему всякие мужья и дети, и детей заиметь или мужей? Ему нужно заиметь гуру, потому что осталось так мало жить. Это первое проявление разума, мудрости. Нафига ему всякие нужны эти сопливые отношения, все эти вздохи, охи там какие-то. Он стремится. Вот результат знания. Значит, человек здесь не просто так просиживал штаны, не просто так он читал мантру. Он понял, что он в опасном положении. И нужно любыми путями связать свою душу со сверхдушой. Кто представитель сверхдуши? Как мы можем связаться? Через посвящение духовного учителя. Вот почему говорится, тот, кто понял о важности принятия гуру, должен быть посвящен. Даже если ему осталось 7 дней до смерти. Даже если мгновение. Махарадж Кватканга пришел на райской планете Господу Индре и сказал, сколько мне осталось жить? Он сказал, мгновение. Он сказал, все, немедленно ухожу отсюда. Подумай. Здесь мгновение. Он сказал, а там сколько на земле? Ну, на земле некоторое время. Все, ухожу. И он ушел. Для чего? Предаться гуру. Предаться гуру. Он ушел предаться гуру. Он, говорится, всю свою жизнь посвятил чистому преданному служению. Это мгновение он посвятил преданному служению. Он не посвятил служению мужу, жене, детям. Он посвятил эти последние минуты, эти мгновения, это проявление разума. Это называется будхи. Он стал различать, это брахмана, двиджа, это вайшнава. Он понял, что я на пороге смерти стою. Нафига мне всякая мура? Все какие-то ненужные отношения, все эти проблемы на свою башку гребсти. Жизнь так коротка. Брахмачари думают, жизнь так коротка, еще свою жизнь, она и так-то всего длится 100 лет. Всего 100 лет, и то мы 100 лет не доживаем. Вот сейчас люди, кому 40-50, скажите, жизнь долго идет или быстро пролетает? Еще вы хотите обрасти сейчас под старость лет какими-то мужьями и детьми? Чтобы еще раз связать свое тело с этим миром, свою душу еще раз запаковать в глупость, в глупую игру, в папку, в мамку? Еще раз! Вот почему люди... Когда они зрели, они отказывались от семейной жизни. Они говорили, о, боже мой, шутите, что ли? Им говорили, да нет, надо второй раз жениться. Ты что, шутишь? Ты что? У меня уже была одна жена, и дети там остались. Я что, дурачок, что ли? Мне зачем эти проблемы? Чем ты отличаешься от той жены? И тем дети эти такие же будут обусловлены, и будут кровь сосать. В Бхагаватам ясно говорится, дети кто? Воры, а жены вампиры. В Бхагаватам это не говорит дядя Вася, дядя Петя или кто-то. Это говорит мудрец Вьяса, вдохновленный Нарадой, а Нарада знает, как она истинно выглядит. И какой-нибудь балбес или какая-нибудь балбеска начинает с толку сбивать. Подумай о теле, подумай о том, тебе осталось 7 дней, подумай о домике, подумай о там своей попке. Тонкий шрам на любимой попе. Когда песня сейчас недавно слышал. Я завяз, как пчела в сиропе, и не выбраться мне, как там, никогда, что-то такое. Тонкий шрам на любимой попе, рваная рана в моей душе, о, и не вырваться мне уже. О, вспомнил, там говорит, такое вообще услышал, так угарно. Такая, я увяз, как пчела в сиропе, и не вырваться мне уже. Тонкий шрам на любимой попе. Рваная рана в моей душе. Вы хотите такую жизнь прожить? Это страшно. Это же такой идиотизм. Поэтому люди, когда они на самом деле зрели, все говорится, вот как вот говорят, в 20 лет жены нет, не будет. Да? В 40 лет ума нет и не будет, значит. Поэтому говорилось, что человек с возрастом понимает, что все это иллюзия. Но это понимание приходит через практику. Сразу это не приходит. Человек практикует, различать учится. Он предается, говорится, его разум предается и дисциплинируется, подчиняется высшему разуму. Высшему разуму. Вот почему говорится будхи-йога. Он разумом, с высшим разумом, и он разумом понимает. Это правильно. На самом деле дети – это воры. И там говорится, почему они воры? Потому что все дети – это те, кому мы задолжали. Они приходят с нас взять все. Все взять нам приходит. Ободрать нас приходит, как липу. Кто такие жены? Описывает Прабхупада. Дети приходят нас обокрасть. И мы все делаем для детей. Все делаем, они нас обворовывают. Еще как обворовывают. Они приходят все взять с нас. И говорится, но иллюзия в чем? Что когда они нас обворовывают, мы счастливы. Тогда давайте дальше так. Будьте счастливы, когда вас обворовывают. Чего ж вы там бежите в милицию куда-то? Ура, меня обворовали! Нет, но меня обворовали же не мои дети, а чужие. Вот она иллюзия. Итак, воров принимает за кого? За родных детей. Вот она иллюзия. Одно принимает за другое. Жена говорит, о. Такая, хочу жениться, очень хочу. Для чего? Чтобы тебе кровь пили. Да вы что, у меня была вот та кровопийца, а это нет. Это донор. Это будет мне кровь поставлять галлонами. Та-то пила, теперь я вот. А это дает, все кровь дает. Какая глупость. Функция будет одна. Испить крови, кровушки. Поэтому у них самое любимое стихотворение. Какое там? Вороны кто? Ворона и тигр, по-моему. Да? Ворона и тигр. Где он там говорит? Лучше испить свежей крови один раз, чем 300 лет питаться падалью. Да? Там же так же было. Ворона, как тебе, ты умудряешься жить 300 лет? Она говорит, так я ем падаль. Ешь, падали, все будет. Он поморщился и сказал, нет, лучше один раз испить кровушки и сдохнуть, чем, так сказать, 300 лет падали. Лучше кровь пить. Это описывается в Бхагаватам. Вы не удивляетесь? Это не я выдумываю. Кто-то не понимает этого и говорит, ну что за такой Бхагаватам, елки. Что за книга такая, елки? Там меня назвали вампиром. Я жена, я что, вампир, что ли? Это муж все сосет водку с утра до ночи. Это он вампир. Я-то хоть кровь пью, а он-то водку жрет. Дети воры. Они говорят, нет, дети не воры, дети у других воруют. У меня-то ничего еще не своровали. Все по другим домам лазают. Майя сплошная. Сплошь и рядом одна майя. Поэтому Прабхупада описал эти книги, чтобы мы смотрели реальности в лицо, через призму этих книг. Кто там что, претензии все эти? Поэтому человек говорит, это благоприятно. Это благоприятно. Потому что я отдал долг, ребенок исчез. Я отдал свой долг, я сделал все. Все. Я не скорблю. Я должен выполнить свой долг. Я его выполнил. Сегодня мы разговаривали, какая-то поговорка есть такая. Мертвый свое возьмет. В народе. Кто слышал такую поговорку? Слышали, нет? Мертвый свое возьмет. Это не просто так. Это очень мистическая поговорка. Люди знали об этом. Что мертвый никогда не умрет. И никогда не уйдет никуда. Если он не взял то, ради чего он появился. Поэтому всегда говорят, мертвый, живой-то ладно свое возьмет, мертвый еще свое возьмет. Итак, говорится, мудрые они не скорбят об этих вещах. Или, по крайней мере, как не скорбеть, надо общаться с такими людьми. Мы не скорбим. Вы помните, история была, я рассказывал. Одна женщина, у ней умер ребенок, очень любимый ребенок, и она бегала с ребенком и не давала его хоронить. Потому что она говорила, он жив, он спит. Он спит. И она обезумела. И ребенок стал разлагаться в ее руках. И она пришла, люди посоветовали ей, иди к Будде. Он его воскресит. Но Будда не собирался его воскрешать. Не было у него таких планов. И она пришла к Будде и сказала, умер мой ребенок. Он спит, а все говорят, что он умер, смотри. А вот от него уже воняло, он уже весь разлагался, весь в червях был. И Будда сказал, хорошо, я его воскрешу. Немедленно. Единственное у меня условие. Принеси щепоть соли из дома, где никогда никто не умирал. Щепоть соли мне принеси из дома, где никогда никто не умирал. И она побежала. И она прибегала к каждому дому и говорила, у вас хоть кто-нибудь умирал? Они говорят, а зачем? Ты что тут такое болтаешь? Он сказал, дайте соли. Вот Будда сказал, чтобы я принесла щепотку соли из дома, где никто никогда не умирал. Они, ха-ха, ты что? Давай, иди отсюда. Она думала, ну какие соли им жалко. Бежала в другое место. Она говорила, дайте соли. Зачем? Я должна принести соль. У вас все живы? Все. Дайте соли. Зачем? Будда сказал, чтобы я принесла щепоть соли из дома, где никто никогда не умирал. Они говорят, ты что, у нас все померли. Сколько мы помним, все померли. Мы даже уже забыли, сколько их померло. И, в общем-то, все мы помрем. И она бежала к другому. И так, пока она бегала, она постепенно стала что? Понимать, что смерть неминуема, неизбежна. Неизбежна, как в шастрах говорится. Надо свыкнуться с этой мыслью, что рано или поздно это тело придется оставить. Надо очень хорошо осознать это и свыкнуться с этим, что в любое мгновение вы можете оставить это тело. Несчастный случай или авария какая. Итак, когда человек мудр, он понимает, что впереди лишь что? Смерть. Смерть впереди. Что вы смеетесь? Вы думаете, что там жизнь прекрасная? Да-да уж. И самое странное, в семьях, где рассчитывали на счастливую жизнь, есть пример, как человек хотел быть счастливым, и смерть его забрала. Смерть вас не спрашивает, какие у вас планы. Поэтому Кришна говорит, я смерть. Но для дурака я прихожу как наказание, а для мудреца как освобождение. Что вы видите в смерти? Наказание или освобождение? Но смерть придет неминуемо. Каждому. Так почему же вы строите планы? Разве у вас нет примера, как строили планы, и смерть эти планы разрушила? А? Сегодня утром я рассказывал. В Иране землетрясение. Несколько минут и 20 тысяч планов. 20 тысяч планов. Несколько минут. Вы что думаете, они не такие, что ли, как мы? Вы думаете, особые здесь, в Иркутске? Несколько минут, и всем планам крышка. В Хиросиме сидели японцы, говорю, мы самураи, военное искусство. и всех воинов. Карате! Бушидо! Хварандо! Будо! Джиквандо! Оттуда. Какой у вас был поезд-то хотя бы? Черный! Такая глупость. Кто-то. Я даже на машине не успел прокатиться. Не успел накуриться, наколоться, насугубляться. Тю-тю. И никто, она не спрашивает. Все, ну ладно, извини, потом зайду. Ты занят, да, сейчас? Ну, извини, очень неэтично было. Я говорю, что вы так все время наезжаете? Так неэтично, надо как-то подождать, мягко. Представляете, смерть, она такая. Ой, Ваня. Ванечка, как? Вы шутите? С них тут спрашивать даже не будет. Смерть, она вероломна. Она заваливает и грузит по полной программе. И вы кричите, и только еще лучше, и вам туда вот в рот загруживают. Она как на вас навалится, и все. Играет на скрипке. Поэтому, говорится, мудрые поняли это. И они что? Отдают свою жизнь духовному знанию. Они думают, нафиг мы отдадим эту жизнь просто за какие-то... Мы отдадим духовному знанию, чтобы смерть не пришла к нам как наказание, а пришла как что? Освобождение. Освобождение. Махарадж Парикшит пришел и спросил, что должен делать человек? Все, я уже стою на краю, на пороге. И Прабхупада описывает в комментарии, каждый стоит на пороге смерти с момента. Что вы говорите? Серьезно? Такой праздник же был, вы родились. Поэтому в шастрах говорится, день рождения и поминки одинаковы абсолютно. Надо лишь просто это понять. Как врач аюрведический должен понять, что между... Как это называется-то? И вот это... Это как называется место? А это? Не язык. Рот как называть? Орала. А это называется анала. Есть оральное отверстие и есть анальное. Вот кто не постиг природу, что это одно и то же, его ни в коем случае нельзя допускать к лечению. Также тот, это говорится в Аюрведе, также тот, кто не постиг природы того, что день рождения и поминки – это одно и то же, очень знаменательные дни. Вы родились с какой целью? Сдохнуть. А жизнь дана только для одного. Как сдохнуть? Я вам отвечаю за свои слова. Так описывается, что... Да, дорогой мой? Жизнь дана не для того, чтобы здесь балдеть, а чтобы научиться, как сдохнуть, потому что родились мы только для того, чтобы сдохнуть. И смерть для нас либо будет, мы будем проживем так, что смерть будет для нас либо наказанием, либо мы проживем так, чтобы смерть была для нас чем? Освобождением. Таким образом, жизнь дана только для того, как сдохнуть. И вся философия кшатри, вся философия Арджуны была в том, что Кришна ему предложил. Сдохнуть все равно придется. Кришна ему сказал, в Бхагавад-гите, сдохнуть тебе все равно придется, Арджуна, ты уж прости. Но как ты сдохнешь, вот это огромная разница. Или ты ко мне вернешься, или на солнце, или тута. Опять будешь. Анюта, я тута. Вот в чем разница лишь была. Поэтому, говорится, деятельность определит, как мы помрем. И по нашей смерти можно будет определить, чем мы занимались на самом деле здесь. Чем мы здесь занимались. Один погибнет в ужасной катастрофе, а другой в Дхаме, рассказывая историю о Джаганнатхах. И оба были гуру. Очень удивительная смерть. И Прабхупада говорит, смерть будет экзаменом. Как человек будет умирать? Где? В каких условиях? И как будет себя вести? Будет ли для него смерть неожиданностью? Или смерть будет чем? Реальным состоянием. Реальным состоянием разлуки. Итак, говорится, что йог всегда знает, как он умрет. Поэтому говорится, для преданного его будущее ясно, а для непреданного оно всегда тайна. Всегда тайна. Поэтому, когда человек не предался, он все время к астрологам бегает. Но когда человек преданный, в этом нет необходимости. Нету необходимости, потому что он и так знает, что, как и чем закончится. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, преданный знает, что после смерти он отправится к кому? Кришне. Преданный это знает. Непреданный не знает, куда он отправится. Это означает это состояние преданности. Итак, жизнь дана именно для того, чтобы достойно умереть. И чтобы смерть не была наказанием. Потому что день рождения – это рождение для чего? Для смерти. Для смерти. Итак, мы не проповедуем философию смерти, мы проповедуем философию жизни. Жизни. Вот почему Прабхупада говорит, они не знают, что ожидает их после смерти. Итак, не сама смерть, а что после нее. Это определит наши действия сейчас. До смерти. Поэтому и говорится, рождение – это начало постепенного умирания. А деятельность определит, куда мы после смерти отправимся. Поэтому говорится, если человек служит Кришне и знает, что является ценностью, то он отправляется, знает, куда он отправится. Если нет, и поэтому Кришна объяснил Арджуне, куда он хочет отправиться, так он и должен действовать. И что Арджуна выбрал? Планету Солнца, опять Бхарату, или он выбрал обитель Кришны? Вот что такое свобода. Итак, это свобода выбора. Куда вы хотите отправиться после смерти? Это определит, что вам надо до смерти делать. Жениться, плодить детей, всякой мурой заниматься или заниматься преданным служением. Вот почему некоторые личности, очень значимые личности, они отказывались от семейной жизни. Вот почему в итоге надо будет отказаться от семейной жизни в процессе развития разума. Поэтому неразумные люди под старость лет хотят семейной жизни. А разумные, что? Они говорят, так уже зачем? Тут осталось так мало, и мне еще обрастать этими проблемами. Так осталось мало. Поэтому в начале жизненного пути еще можно понять человека, но в конце очень странно. Поэтому эти глупцы пишут в газетах, ищут там себе всяких бабулек или дедулек. Они не ищут Бога, они не ищут, как надо прожить последние годы. Они также продолжают искать какой-то спокойной семейной жизни. В ней нету покоя, нету успокоения в этом. Это большая-большая проблема. Поэтому я рассказывал, когда вот мне исполнилось 40 лет, я очень хорошо осознал, что все уже... Где? Впереди? Позади. Вот почему говорят в народе, 40 лет ума нет, не будет. Если вы в 40 это не осознали, то вы это и не осознаете потом. В 40 лет уже надо понять, что все уже где? Позади. Хватит. Последние годы остались одуматься. Еще до 40 фиг с ним, там, они там что-то еще там надеются на что-то. Но если в 40 они еще ни черта не поняли, это опасные люди. С ними общаться опасно. Если они так и не поняли. Поэтому, говорится, Махарадж Парикшит мог нейтрализовать проклятие Шринги. Но он не стал этого делать. Он не стал этого делать, потому что он был очень разумен. Он не стал тратить время, потому что он понял неминуемость чего? Смерти. Ну, оттянет он смерть. Все равно она придет. Она все равно придет. Оттянем ли мы ее на 10 дней, на 20, на год? Человек-то не изменился. Не изменился. Вот почему в Бхагаватам говорится, только тогда, когда человек хочет кардинально изменить свою жизнь, Кришна может его жизнь что? Продлить. Кришна может продлить жизнь только человека, который решил кардинально измениться. Почему была продлена жизнь? Кому? Аджамиле. Потому что Аджамила, наблюдая диалог вишнудутов и ямадутов, так захотел измениться, но даже и не надеялся. Он думал: о боже мой. О, боже мой, эх, мне бы сейчас, я бы все это нафиг бросил и предался бы. Он осознал реальность этого, что надо предаться. Он не планировал хит, и жизнь ему нужна была не для того, чтобы схитрить и свои планы. О, я так хочу предаться, эй! Эй, не надо, не забирай меня, я хочу предаться. Так, Манька, ты здесь там, да? Ванька, ты тоже здесь. Сейчас я выпрошу, и мы пойдем делать то, что мы хотели. О, я хочу предаться. Вы что думаете, что он такой глупый, что ли? Или вы думаете, что вы такие мудрые? А Джамила на самом деле хотел предаться. И Кришна продлил его жизнь. А Бхарата, Махарадж Бхарата, который был идеальным царем, достиг состояния Бхавы, должен был в юном возрасте, в расцвете духовной зрелости и возраста должен был погибнуть. Почему? Кто сделал выводы? Говорится, кроме оленя его уже нифига не интересовало. А Джамилу на смертном одре так сильно заинтересовал. Кто? Кришна и служение ему. Поэтому одного он забрал, поменял ему тело, а другому продлил жизнь. Итак, продление, сохранение жизни, смерть как наказание, смерть как освобождение, все это связано с нашими желаниями. Никто не перехитрит Кришну. Поэтому он говорит, из всех видов мошенничеств, кто я? Я азартно играю. Это давай, давай, давай, поиграем, давай. Давай сыграемся. Думает, о, там шулер. Да Кришна такой шулер, вы что, елки. Он вас так облапошит. Никто не смог его выиграть ни разу. Поэтому, если вы мошенничаете, он даже еще вам подыграет. Что проиграет? О, елки, продлил ты жизнь без моего разрешения, елки. Ух ты. О, могучий стал без меня. Ну, вообще, ух ты. Нет, это невозможно. Он вас огорчит. Он скажет, извините, я вас огорчил. Простите, если можете. А мы ему говорим, Бог простит. Он говорит, я Бог, я себя прощаю. Итак, очень важно это понять. Тогда можно предаться, тогда можно не так сильно концентрироваться на всех этих рождениях, днях рождения, и торт всем сувать в этот, в нос. Ой, моя бабка родилась, моя жучка, внучка там, кто-то еще, вот давайте то. Что там такого гениального родилось? А? Вы кому-нибудь портрет с гробом суете, нет? Поминки суете кому-нибудь в нос? Нет? Что ж хорошего, опять родился, елки. Важно, что вы будете ему сувать. День рождения Бхактивинода Тхакура это важнее, Джанмаштами важнее. Все эти Новые годы, Новый год. Поздравляю вас с Новым годом, который вас приблизил к чему? Вы можете поздравлять каждый день, приходить к Махараджу Парикшиту и говорить, поздравляю, теперь 6 дней. Вот тебе торт. Поздравляю, 5. Давай, а? Давай, вообще повеселимся. такая глупость? Или вы кому-то говорите, так тебе осталось всего тут ничего, давай женимся. Зачем? Зачем? Ну, когда ты обделаешься, я, по крайней мере, постираю. Да мне наплевать уже на это. Кто там мне постирает, когда я обделаюсь? Поэтому о чем мы скорбим? О том, что недостойно скорби. Как шудры, как низшие среди людей. О чем мы беспокоимся? Поэтому говорится, что мы должны брать пример с Парикшита Махараджа. Это проявление высшего разума. Это проявление человеческой формы жизни. Он не нашел прибежища нигде, кроме как у Бхагаваты, у Шукадева Госвами. Он пришел к гуру и сказал, что я должен делать. Для того, чтобы прийти к гуру и сказать, что я должен делать, или что я должен делать, нужно иметь гуру. Для какой цели? Подчиниться гуру. Поэтому я не хочу никогда рекомендовать тех людей, которые просто принимают гуру для того, чтобы он был. Гуру необходим, если вы хотите кардинально изменить свою жизнь. Не материально, а духовно. Вы поняли, что я должен жить ради духовной жизни, ради души, о себе позаботиться, о душе, а не о теле. Тело все равно сдохнет. Даже не сомневайтесь в этом. Мы умрем тогда, когда мы даже не знаем. Многие здесь сидели, тоже смотрели, вякали, кукарекали, и все они померли, даже здесь. Кто в юном возрасте помер, кто в каком? И что толку было, что они даже некоторые знали, когда помрут? И что? Ничего. Итак, говорится, человеку нужен гуру. Тогда, когда он хочет ему предаться. Что значит предаться? Сделать так, как скажет гуру. И Махарадж Парикшит побежал к гуру, чтобы приказ услышать. И он был готов любой приказ исполнить гуру. Он прибежал к гуру и сказал, что я должен делать? И гуру сказал, все оставь и вперед, на перекрестие рек, там Шукадева Госвами будет тебе говорить, Шримад Бхагаватам, иди. И Махарадж Парикшит все оставил и пошел. Гуру ему не сказал, ты должен нейтрализовать, давай шринги поймаем и счетчиком включим. Давай на шринги наедем, как же верующий так поступил с неверующим? Ничего он не говорил. Он не сказал ему, давай пиши стихи про шринги. Нет, он сказал, давай о детях позаботься. Позаботься сейчас о детях. Знаете, у Парикшита сколько детей было? А жен не одна. Тут одну-то не можем себе заиметь. У него было идеальных жен целая куча. Еще было целая куча наложниц. Наложницы это подружки. И не гуру ему не сказал, давай подружек спасай, это та подружка скоро копыта отбросит, это скоро ласты завернет, это скоро коньки отскинет, это скоро лыжи сбросит, это скоро дуба врежет. Нет. Он сказал, давай иди вон туда и слушай Шримад Бхагаватам. Наконец-то, елки, баранья голова твоя, блин, проснулась. Гуру так был счастлив. Он сказал, какая удача, что он тебя проклял. Я бы знал, давно бы проклял. Что это тебя только, блин, может подвинуть правильным образом. Вы не думаете, что Махарадж Парикшит так хотел побежать на перекрестие рек, чтобы слушать Шукадеву Госвами? Нет. Он думал, может, что-то по-другому. Но у него был очень хороший разум. У него был гуру. Вот для чего нужно гуру иметь. Чтобы прийти и сказать, что должен делать я. Вы не приходите, а можно я буду делать? Можно я сейчас пойду к своим детям? Ну, пожалуйста, вы не понимаете, вы их чувствуете. Как сумасшедший. Похожий на сумасшедшего? Несомненно. Вы не понимаете. И там всякими глазами. И так. Ну как же еще лицо сделать? Ну что вы понял он? Ты плохой гуру. Я-то думал, ты авторитет, а ты раритет. Плохой. Что, будь проклят день, когда я сел за баранку. Это вы, Ишака. Что там мы говорим? Все, что говорит человек, бред, все, что он делает, безумие какое-то. Безумие. Сумасшедший, как вы будете, сумасшедший там. Ну, можно сумасшедшим подыграть. Врачи обычно, да. Давай, маленький укольчик. Да. Космос, сейчас полетишь. И все, рот. И все. Вот жизнь, блин. Сумасшедшего. Ничего не говорит, все время рот открытый. Я Гиани. И в любую позу ставите, он стоит. Ты куда пошел? Не знаю. Как в это, игры компьютерные. Когда человечек чик-чик-чик в стену, бум. Вы это раз туда? Поймите, что такова жизнь на самом деле. Я ж не шучу. Я не пытаюсь сгущать краски. Они сгущаются без меня. Они уже давным-давно сгустили. Просто один видит, а другой не видит. Вот почему мы видим это все. Это очень хорошо, что мы видим вещи такими, какие они есть. А не как бы нам хотелось это видеть. Мы получим то, что мы заслужили. Поэтому Кришна сказал, своим выбором они подписали себе смертный приговор. Я приду к ним как наказание. Стань же, Арджуна, оружием моих в этом приговоре, в моем приговоре. Поэтому выбор за нами. Иногда человек думает, как бы скорее там, кстати, замуж или пожениться, или что-то разбогатеть. А другой человек думает, как бы быстрее выбрать гуру. Как предаться гуру? Как задать смиренно вопросы? Смирение означает с сильным желанием подчиниться гуру, считая себя полным глупцом. Вот когда мы рекомендуем людей, когда мы видим, что у них есть сильное желание подчиниться духовному авторитету. Поэтому гуру спрашивает, как он, подчинялся тебе? Он нормально все? Соображает? Нет чего-нибудь? Ты рекомендуешь его? Нет. Ну, давай я с ним поговорю, посмотрим. И человек, как открывает рот, сразу видно, кто, что, какое понимание духовной цели, духовной жизни, каково отношение к тем, кто говорил ему истину. Что мы же друг друга знаем, можем точно предвидеть, что сказал Лакшми Нараяна по этому поводу. Так ведь? А? Вот все знают, что я могу сказать по поводу семейного счастья. Все? Видите? Вот так же и духовные учителя, они знают, что я могу сказать. И они говорят, ну ты с Лакшми Нараяной разговаривал. Да, он такой неправильный. Вообще, я такой наговорил. Так грубо прямо. Вообще. И что же он там нагрубил? Нет, говорит, семейного счастья. Вообще грубиян, падла какой. Вот точно так же. Мы изучаем людей. И мы очень хорошо понимаем, что они могут сказать. И как мы отнеслись к этой истине. Тогда нам эту истину дают как? Косвенно. Поэтому говорится, гуру, он благословляет такого глупого ученика на страдания. Он говорит, хорошо, женись. Вот особенно вот на этой, какой он покажет, такой, он говорит, вот на ней. Давай, вот на ней именно, да. Ух, счастье повалит сразу. Через месяц приходи. Человек, да, счастье привалило, он прибегает. Куда девать теперь его это счастье? Не знаю, что с ним делать. Меня уже душит это счастье. Поэтому, говорится, иногда гуру благословляет человека на страдания. Когда он не понимает, но ему нельзя отказывать, он говорит, делай. Давай. И он уже после этого не будет у него просить этого. Давай. Потому что все его ожидания крахом обратятся. Кришна говорит, все их надежды крах без меня. Все их надежды без меня крах. Итак, между персонализмом и имперсонализмом, проявлением персонализма в преданном служении, это означает Человек ищет того, чего невозможно обрести. И благодаря чему невозможно испытать что? Блаженство. Счастье. Вот почему он говорит, имперсоналисты или могут дать вечность, а гьяни могут дать знания, но блаженство от этого вы не получите. Таким образом, говорится, они всегда разочарованы. Потому что целью и вечности, и знания является лишь одно, что блаженство. И если вы в итоге его не получили, вы обмануты. Вот почему, говорится, нельзя доверять имперсоналистам, потому что они не дадут вам, ради чего все человек делает. Ради блаженства, ради счастья. И если вы его в итоге не получите, но получите фотографию счастья и инструкцию, как правильно обращаться с фотографией, на которой запечатлено счастье, я не думаю, что вы будете довольны. Вы хотели кушать, и вам дают фотографию еды. И инструкцию, что на этой фотографии изображено. Представляете? В правом левом углу вы видите бананы. Они очень вкусные. Очень. Очень просто. А в левом крайнем углу там персики. Очень вкусные. И вы захлебнетесь слюной. Это будет ваше счастье. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то. Дети все воры, да, есть там. А? Дети все воры, если у тебя там есть хорошее. Кто? Дети, говорю, все воры, да? Дети? Да. Пока они дети, да. Все воры. Ты себя помнишь в детстве? Ты был вором или нет? Наверное. Иногда вор, иногда убийца. Иногда обманщик, но мы все воры. Вы вспомните, как мы в детстве себя вели. Ужас. Дети везде всегда все крадут. Не свое, так чужое. Не у папки, так у дяди. Не у дяди, так у тети. И как они крадут? И человек отдает. Это более искусные воры. Им не надо ничего взламывать, ломать. Вот у кого надо учиться воровству. Они там какие-то воры в законе. Вот вор в законе сидит. Маленький такой. И вы. И счастливы. Еще счастливы. Вы видели кого? Вас обворовали, вы счастливы. Только родители счастливы. Вот иллюзия какая. Это очень удивительно. Варьё растет. И детей надо любить, конечно. Правильно, поэтому есть целая наука. Целая наука. Дети же даются нам на время. Что? Конечно, дети нам не принадлежат, они принадлежат Кришне. Это то, что мы докладываем, потом отдаем, представляем, что мы туда вложили. А если рассматривать с позиции, что они воры, наверное, дети воры только по той. А что, как вы думаете, что вы вкладываете в детей? Да я даже не вкладываю, я, наверное, просто. Даже не вкладываете? То, что вы умеете, я просто тем, вот что именно. Я вот именно. Это. Так вот поэтому бандиты все говорят, надо делиться. И они тоже берут то, что есть. Они не берут то, чего у вас нет. Это невозможно взять. Они берут только то, что у вас есть. И дети также, они берут то, что у вас есть. Они не берут что-то того, чего у вас нет. Это невозможно взять. Дети возьмут то, что у вас есть. Если им это надо, конечно, им надо это отдать обязательно. Все это надо отдать детям. Так и делают люди. Они все отдают детям. Потом же вернут обратно, когда вернутся. Конечно. А чего они смеются? Видимо, у них только воры. Только у них воры. Да, мы помогаем им, конечно. В могилу скорее свалиться. Чем мы помогаем? Воды принесли. Ты штаны им стираешь, родителям? Стираешь. Каку за ними убираешь. Все такое, да? Когда она болит. Все, что сделали для нас родители, говорится, мы не сможем им отдать. Только по одной причине, что они в настроении родителей, а мы в настроении детей. Поэтому, говорится, родительский долг не обременителен, а сыновий или дочерний долг обременителен. Поэтому нам никогда не сделать так, как они делали для нас. Никогда. Понимаешь разницу? Они-то с удовольствием нам задницу мыли. А вы? Спокойно, маманя! Шлангом. Что ж вы так, мама, кушаете? Совсем другое настроение. Они радостно целовали наши пятки, но там такая... Совсем все по-другому. Поэтому говорится, дети в неоплатном долгу, потому что они не могут так для них сделать. Они внешне могут, конечно, поцеловать их. Так. Там такие... Можно себя заставить помыть их, но такое счастье испытывать от того, что они постарели, мы не можем. Они испытывают счастье, что мы у них есть. Но мы-то думаем, я, это долг, зато в следующей жизни буду красивым. Да хоть какой, он же не может испытывать к своим родителям родительское чувство. Потом, тогда его спрям, после смерти может спасти, если он благочестивый. Благочестие и вот эта любовь – это разные вещи. Благочестие иногда совершается из выгоды или там из определенных чувств. Поэтому сыновьи чувства и родительские разные. Нигде не говорят, что сыновья любовь сильнее родительской любви. Поэтому всегда выше она. Выше. Мать всегда сильнее любит ребенка, чем ребенок-мать. Потому что любовь ребенка, она потребительская, а любовь родителей, она жертвенная. Поэтому ни в коем случае мы не можем сравнить это. Ни в коем случае. Как вот женщина сказала, девушка, что все отдаем ребенку, что у нас есть. А ребенок что делает? Отдает нам все, что у него есть? А он берет все, что у нас есть. Ну, он своим детям отдаст. И так это от нас уплывет. Эй, а мне-то? Не-не, не могу. Все туда, по парампоре. Вот в чем проблема. Родители думают, сейчас им там принесут. Нет. Это долг. Поэтому говорится, что в неоплатном долгу. Мы в неоплатном долгу перед своими родителями. И наши дети будут к нам относиться только точно так же, как мы относимся к своим родителям. Поэтому не забывайте этого. Может быть, вы-то много отдали детям, но глядя, что вы отдали своим родителям, они именно это отдадут вам. Поэтому все, кто здесь сидит, запомните. Вот это я вам говорю истину. Вы получите то, что вы отдали своим родителям от своих детей. Вот почему я всех вдохновляю много лет с родителями отношения восстановить правильные. Тогда вы можете дать пример своим детям. Дети 90% принимают то, что вы делаете, а не то, что вы говорите. Так же, как и женщины. Поэтому вам суждено то же самое хлебнуть. Для них также будет это обременением к вам ходить, ездить, помогать. Это будет для них огромным обременением. А вы будете как дуры или дураки радоваться, что они там раз в полгода приехали, лапши вам на уже навешали и уехали. И вы, так сказать, полгода под этим впечатлением великой помощи. Вот какие хорошие дети, приехали еще от Киева, да, все сожрали, а? Еще тут лапши навешали, ага, вот. Теперь эту лапшу полгода буду есть. Нет. Будет огромно, они точно так, блин, надо же к ней ехать, или к нему надо же ехать, он же, что же там, этот старый пердун, или старая пердунья, да, внутренние будут так думать, вы что думаете, они будут о вас думать, ой, какая прелестная, нет, думают, это старая перышница, надо к своим динозаврам съездить, к этим слонам, к этому тлену опять поехали, елки, она же там все это, все сидит, это наша мамаша, все хранит свои сундуки, там все свои земли огребает, или там этот папаша все свое ружье драет и драет, все свои галифе гладит и гладит, сумасшедший. Все гремит там своими медалями. Скоро будет костями греметь. Вот что будет. Все обременение. Как для вас обременение, точно так же для них будет. Всегда думайте об этом. Вы не думайте, что у вас будет по-другому. Ну, вот увидите. Конечно, потребности, вот все будет. Вам сколько лет, интересно, вот вы такие вещи говорите? Я прям потрясен. Вы из Луны, что ли, или откуда? Нет, отсюда также, с Иркутска. Я думал, вы приезжие. Это у нас в Иркутске только так. У других-то нету, у других по-другому, я точно помню. В Алмате я знаю, что там больше экстаза. И там по-другому. Там ни дети, ни жены, ни вампиры, ни воры, там у них по-другому. Да. Все одно и то же. В материальном мире все. Поэтому Бхагаватам оно описывает, что все одинаково. Одни лишь в иллюзии, и поэтому этого не видят. И даже умиляются этим. А другие видят глазами знания. То есть они протрезвели. Они совершенно по-другому видят. Поэтому, говорится, только для пьяного море по колено. Когда человек протрезвеет, он понимает, что он там погибнет. Точно так же человек в иллюзии. Он только в иллюзии ощущает здесь счастье. Как дурачку. Очень легко сделать счастливым ребенка. Дать ему какую-то игрушку, мороженое, он счастлив. Думает, о, это истинное счастье. Или если его порят, что для него будет счастье? Когда перестанут пороть. И он будет всегда ощущать. Иногда надо его пороть, чтобы он ощущал счастье. В материальном мире, да, все так устроено. Говорится, если вы не будете испытывать горе, тогда вам никогда не оценить чего? Счастье. Поэтому давайте, дерзайте. Скоро вы ощутите счастье. Но невозможно ощутить счастье, не ощутив горе. Также невозможно ощутить горе, если вы не ощущали, что счастье. Это и есть двойственность. Поэтому у вас могут быть хорошие дети, как результат горя. И горе может привести вас к тому, что у вас могут быть хорошие дети. Все взаимозаменяемо. Здесь баланс противоположностей, как инь-янь. Кто-то говорит, о, мы за добро, мы за зло. Но одно без другого просто не существует. В этом восточная философия. Мы не христиане, мы не боремся с каким-то злом. Мы понимаем, что добро само по себе, оно теряет ценность, теряет все, если нету чего. Так это глупо. Поэтому говорится, тот, кто не способен уравновешить противоположности, несомненно глуп и пребывает в двойственности, в иллюзии. Глуп. Поэтому, говорится, в духовной жизни тапасия – это страдания. Добровольные страдания, которые приводят к прогрессу. Вынужденные страдания приводят к деградации. А добровольные страдания приводят к прогрессу. Это означает, мы способны уравновесить. Это благоприятно. Это благоприятно, что есть какие-то невзгоды. Это нас учит. Раз мы не можем по-другому что-то понимать. Тогда есть неблагоприятные факторы, которые будут нас заставлять это понимать. Заставлять это ценить после уже. Или во время. Это будет сформировано нашей кармой. Что мы познаем, потеряв, а что мы половина потеряв, признаем. Это зависит от того, признаем ли мы это. Если надо, чтобы мы что-то признали, все отобрать, отберут все. Если надо что-то, часть какую-то отобрать, часть отберут. Это зависит от нашего интеллекта, от нашего сознания. У нас возьмут ровно столько, чтобы мы осознали. Если нужно забрать жизнь для того, чтобы мы что-то осознали, заберут жизнь. Не сомневайтесь, Кришна у Кауравов забрал жизнь. Он сказал, убей их. И тогда они что-то соображать начнут. Когда они пройдут через это, через смерть. Но смерть нас многих ничему не научила. Мы много раз ее проходили. Если бы мы ее не проходили, мы бы ее не боялись. Это опыт. Это опыт. Есть вопросы у вас? Скажите, тогда чем нужно руководствоваться родителям? Знанием, а не сентиментами. Знанием, духовным знанием. Только духовная наука объясняет положение грубого тела, тонкого тела, сознания, души и сверхдуши. Только духовное знание, поскольку оно рассматривается в положении души, все, все виднее. Но когда мы рассматриваем с позиции тела, мы никогда не берем во внимание душу, тем более сверхдушу человека. Мы берем во внимание только его грубое и тонкое тело. Все. Поэтому таких людей называют материалистическая педагогика, материалистическая физика, математика, ботаника и все остальное. Кулинарное искусство материалистическое, то есть материализм, сплошной оголделый материализм. И все это улучшать, и все, нет никакого смысла, потому что цель жизни – это достигнуть вечности, то есть победить смерть. В христианстве это называется воскресение. Нет христиан сейчас, никто не стремится к воскресению. Все там на небеса, куда-то еще. Но от самой высшей планеты до самой низшей. Все там страдания одни. Потому что все это материально. Оставаться в материальном мире – это значит претерпевать круг рождения, старости, болезни и смерти. Независимо, где мы будем находиться. И самым ужасным будет не болезнь, не старость, а что? Смерть. Смерть будет самым ужасным для нас. Поэтому люди не так боятся старости, не так боятся болезней. Они боятся старости и болезней только в связи с чем? Со смертью. Поэтому мы должны изучать педагогику глазами духовного знания. Математику, физику, ботанику, что угодно. Но если мы будем просто принимать это как вот материальная деятельность, нет в этом никакой ценности. Все это тлен. Все эти знания, все это надежды, все это будет уничтожено. Поэтому мы знаем, должны узнавать, что такое духовная педагогика, что такое педагогика духовного бытия, как воспитывать детей в соответствии с... В первую очередь нужно душу. Следующее – это тонкое тело, это чакры, как, при каком состоянии они. Ни в одной педагогике чакры не учитываются. Ни один самый заслуженный педагог, товарищ Макаренко и там какой-нибудь другой, никто даже знать-то не знал, что они существуют. Так ведь? И всякой чушней занимались они. Они не знают, как вы можете на них опираться, что они квалифицированы. Они глупцы. Потому что они не учли куда более важные вещи. Куда более важные, чем грубое тело. Они не учли многих вещей, не зная, как грубое тело связано, как ум, интеллект, эго, ложное эго связано с телом. Как душа пребывает там. Как пробудить в человеке духовные потребности через тонкое и грубое тело. Они не знают этого. Поэтому они всегда были против религии. Они отвергли все религиозные системы, все эти педагоги. Они отвергли Бога. Поэтому мы никогда не приветствуем этих людей, которые просто, не зная этих вещей, так сказать, начали какой-то педагогикой заниматься или чем-то еще. Это очень чревато. Мы можем так детей воспитать на основе педагогики, что они станут этими знаменитыми педагогами. Один Макаренко станет, другой там Фрейдом, Гикелем, там кем-то, Ницше. Мы можем, вот педагогика к чему привела, что вот в кого они превратились. Эти дети, получив аристократическое воспитание в Пушкиных, будут стреляться на дуэлях, в пьянках, в гусарских разборках. Замечательные поэты будут, так сказать, вешаться, стреляться, спиваться. Вот оно все. Замечательное аристократическое воспитание. Бегать будут по утрам от инфаркта. Дурачки. И никто не задумается ни о душе, ни о чем. Будут плодиться, как кролики, как мухи. Даже кролики, и то лучше. Что они нам, дальние родственники. Вот чем проза жизни, вы понимаете меня? Я понимаю. Дело в том, что, к сожалению, знания, которые сейчас даются в школе, они никак не приемлют другую форму. Тогда что должно произойти с нами и как мы должны эти знания? Мировая эволюция, о необходимости которой все время говорили большевики. Духовная, Прабхупада говорит, духовная революция должна в сознании людей произойти. И мы видим, что она происходит. В сознании людей происходит духовная революция. Сейчас очень много стали говорить об эзотеризме, о тонких телах. Видите, 10 лет назад, вспомните, мы с вами приблизительно из одного двора. Вы помните, что где-то что-то там, нам говорили, все чушь, ничего нету, так сказать, да здравствуй, дедушка Ленин, идите поцелуйте его в мавзолей. Все приходили, о, Бог, ом, мани, Ленин. Ом, Ленина, намаха. Вот что было. О, Маркс, намаха. Великий Риши Маркс написал Бхагаватам в пору своей дебильной зрелости и назвал ее «Капитал». Все это ужас, ужас. С классовых позиций еще к тому же. И какой класс был избран руководящим? А? Вообще, я не знаю, это же просто весело. Это очень весело. Очень весело. Женский, международный женский день. Ни одного дня нету, международный мужской день. Они говорят, это 23 февраля. С чего? 23 февраля это день советской армии. Ну, никак не мужиков советских. Или каких-то международных мужиков. Нету ни мужского праздника, ни одного нет. Потому что в армии столько теток, елки. Они все были партизанками. Что? Столько было женщин. Поэтому нету ни одного. Международный день мужиков, я не слышал такого. Может, забыл? Нету. А вот Международный женский день есть. Кто установил? Клара Цеткин. Да. Возьмите исторические события. Возьмите религиозный календарь. Посмотрите, все праздники соответствуют каким-то религиозным праздникам. То все можно так запечатать. Субботу сделать нерабочую. Все можно сделать. Воскресенье, выходной. Только какие-то продвинутые люди, они идут в церковь, они понимают, что праздник это значит что-то какое-то богоугодные дела. Вот у нас праздник это все, какая-то это пассия, люди постятся, все. Великий пост, как вы думаете, это что, праздник или что? Или страдание? Отречение. Вот у нас говорится, праздник это отречение. Поэтому человек, он говорит, что какие дни рождения, что за чушь? Еще раз я родился. Поэтому человек исправляет день рождения, говорится, движ он справляет. День рождения это движ. Когда он второе рождение получил. Первое называется рождение эко. Это первое рождение. Оно называется эко-гарбхи. Эко-гарбхи. Рождение. Или еще называют эко-самбава. Он будет рожден. Первое рождение. Как животное. Животное в человеческом теле. Потому что человек, не знающий о своей духовной сущности, будет жить только... четырьмя ценностями. Еда, секс, сон и оборона. И он будет работать, чтобы все это себе заработать. Будет работать. И не важно, где он. На скрипке играть будет, или где-то там картины рисовать, там девятый вал, море, Мона Лизу. Цель какая? Еда, секс, сон, оборона. И будет мечтать при этом еще. Больше ничего. Когда человек получает второе рождение, он рождается по-настоящему. Это называется духовное рождение. Потому что он душа, он не тело. Поэтому день рождения – это день рождения тела. А день посвящения, то есть вот это движи, это означает истинное день рождения. То есть человек узнал, кто он на самом деле, что он не животное. Что он не тело, что он душа. Вечное, нерожденное. Какой же день рождения ему справлять? А? Если я нерожденная, вечная душа, когда у меня день рождения? Ну, по крайней мере, над Джанмаштами. Ну, по крайней мере, в день, когда меня посвятили. Какой-то благоприятный день. По-другому все. Это в знании. В невежестве все иначе. Все иначе. Все эти сентименты, дни рождения, торты друг другу пихать в нос. Я почему это... Я только... Когда в Улан-Удэ, я же прослужил основную часть, ну, как бы был... президентом этого Улан-Удэского храма, ну, президентом, как настоятелем, там, ну, неважно кем, игуменом. Терминология президент, ужас. Все сейчас президенты. президент помойки, президент там, водокачки, президент там, кстати, бетона какого-нибудь, банка из-под пепсиколы. Мы там не справляли дни рождения никогда. Что у всех было понимание. Какой день рождения? Что за чушь? Потом с Запада пришла всякие разные там эти вот какие-то книжки, брошюрки. Ой, как было здорово, там все объели старта, потом пели на день рождения. И вместо матерных песен пели Харе Кришну. И началась эта волна. Вот. Нет, это все предназначено для тех, кто не понимает этого. Дни рождения, всякие поминки, то есть кто не понимает. Поэтому, если вы справляете свой день рождения, значит, вы еще не в порядке. Когда вы прекращаете справлять свой день рождения, значит, вы продвинулись. И вы реально понимаете. Не потому, что кто-то скажет, ой, чтобы показать. Вы понимаете, что это чушь. Я говорю, какой день рождения-то? Поздравляю, вы родились опять. Что же это? Какое-то издевательство. Представляете, поздравлять человека с новым сроком. Поздравляю вас с новым сроком. 15 лет на этот раз. На этот раз 25 лет. На этот раз вас на 80 садят. Это наш возраст, это сколько мы здесь сидим. Но для чего сидим? Что мы здесь постигаем? По каким законам мы действуем? Ради освобождения или ради того, чтобы продолжить здесь сидеть? Человек адаптируется, и он говорит, да я 7 ходок уже сделал. Они знают реинкарнацию. 7 ходок, 777, 7777, 3 восьмерки, 4 восьмерки. И там вообще миллиард ходок. Называется самсара давана. Миллиард ходок в этой дурга-дхаме. Дурга значит тюрьма. Тюрьма. В тюрьме только режимы меняются. Там это такой, такой и такой. И режимы меняет человек. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, тык, тык, тык, тык, все. Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Романтика. Доцент так говорил. Все, три уровня. Неужели это сложно понять? И все говорят, пока мы здесь сидим, мы это понимаем. Как только вы говорите «киджай», понимание тут же. И пошли торты стряпать. И в нос друг другу. Та хорошая лекция была, с днем рождения. Хорошая была лекция, давай поженимся. Хорошая была лекция, ты как, еще не забеременела? Хорошая была лекция. Эй, куда вы меня оставили, куда покинули? Очень странные люди. Но есть всегда разумные люди, которые слушают. Прабхупада говорил, ради одного. Будем содержать все это ради одного. Прабхупада так говорил. Если хоть один стал чистым преданным благодаря моей миссии, я считаю свою миссию успешной. Потому что этот один перевернет все. Всех перевернет. Во имя одного можно принять тысячи, чтобы этот бриллиант выкатился оттуда. Можно перелопатить тонны, тонны породы, чтобы это золото выгребся. Такой маленький кусочек золота, тонны породы. Поэтому содержит все это. Всю эту руду перемалывает, все это все процеживается, кто-то приходит, уходит. Пам! Золото, все. И у нас везде, у всех у нас здесь присутствующих есть золото. Но сверху очень много всякого остального дерьма. И как вот это золото очистить? Поэтому называется стадия очищения. Просеивает промывка нас. Все это сознание. Пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш. Как золото. Все это интоксикация начинается. Все это выходит. Ломки. Да? Он говорит, терпи, терпи. Будет лучше скоро. Мы терпим, терпим, а лучше не приходит. Смотря что вы ожидаете, что для вас лучше. Такова реальность. Не забывайте об этом. Мы очень часто быстро об этом забываем. Мне очень легко, я каждый день об этом говорю. Каждый день. Каждый день я себе напоминаю об этом. Говорится, повторение – мать учения. Если я об этом забываю, все. Все, пошел, поехал. Нельзя об этом забывать. Поэтому человек может на все смотреть глазами знания, на отношения, на то, какова цель. Вот иногда я спрашиваю человека, ну и ты это сделал. Зачем? Какова была цель? Если вы не знаете, для чего вы это делали, лучше не делайте. Цель какова? Лишних отношений, лишних там каких-то чувств и так. Цель какая? Что в итоге? К чему вы устремились? Просто так? Не бывает ничего просто так. Демоны придумали. Совпадение, просто так, случайно. Все не просто так. За любой вид деятельности, если вы цель какую-то ставите, вы должны в соответствии с этой целью понять. Мне нужно это все? Если нужно, то для чего? Если даже мне это не нужно, но мне охота, тогда за всю эту охоту кто будет нести ответственность? Я. Потому что я знал, что это причинит то-то, то-то. Я понимал, но было так охота. Поэтому никого не обвиняет человек. Это ответственность жизни. Ответственность за чувственные наслаждения. Лицо бил товарищу? Бил. В пьяном состоянии? Да. Садись. Несправедливый суд, несправедливые менты, там что-то еще. Несправедливый, все несправедливо. Нет, все справедливо. Пил, пил, лицо бил, бил, садись. Никто не виноват. Ты это сделал, тебя просто поймали. Ты говоришь, а кто поймал, виноват. Нет. Потому что помимо этих еще там другие наблюдают за тобой. Говорится, день, ночь, солнце, луна, звезды, огонь, вода, земля, эфир. Все они наблюдают. Говорят, как мы свидетели? Растения, животные, привидения, духи. Столько свидетелей. Емарадж? Это ладно, тут прокурор, он там ищет свидетелей. Емарадж сидит, он говорит, свидетели, вы идите. И там... И многие из них с видеокамерами, с подслушивающимися устройствами, с фильмом целым про вас. Они говорят, вот, смотрите. И вы, это не я, уши не мои. Физиономия моя, уши не мои. Нет, все там уже. Там не надо, там отпечатки пальцев, потому что столько миллиард свидетелей заваливает, представляете? 8 400 000 форм жизни завалили, все свидетели. Что-то я вас не видел, зато мы тебя отчетливо видели. Страус тоже многое не видит, но его очень отчетливо видно. Да? Вы видите меня или нет? Поэтому, говорит, страусинная философия. Раз я вас не вижу, значит, и вы меня не видите. Ку-ку. Ку-ку. Мы многое чего не видим. Мы не видим истинных свидетелей. Воздух, ваю, свидетель. Воздух везде есть? Везде. Значит, вы везде всегда. Воздух даже внутри есть. И он там сидит. О, ничего, ты куда попер? Огонь везде. Луна. Как столько свидетелей. Земля, говорится. Полубогиня Пхуми. Вы же на ее теле творите. Там чудеса какие-то. Ничего его, блин, раздухарило. Колбасит его. Плющит. Таращит. Елки срезывают, что третье. Надо выучить. Записать и выучить. Столько свидетелей. Потому что люди в свидетели это тьфу. Что там людишки, да? Они забыли, у них склероз, они там косые, кривые. Не помнит, то ли он, то ли не он. Они фоторобот-то составить не могут. Там какой-то Дед Мороз. Пожалуйста. Непонятно, такой Шнобель, такое, одно ухо такое, другое такое. Это что, чебуркен какой-то. А там-то совершенные живые существа. Там свидетели куда там? Ой-ой. Это не такие, как мы. То ли он, то ли не он. Помним. Так, ну-ка спиной повтори, повернитесь. Нет. Профил, фас. Там точно знают, что вы. Все. 100%. Вот каких свидетелей надо бояться. День и ночь. Вот залезьте туда, где нету ни дня, ни ночи. где нету воздуха, эфира, земли, воды, огня, воздуха, где нету микробов и все остальное, где нет привидений. И там совершите грех какой-нибудь. Тогда никто не видел. И параматму надо еще вытащить. Иди сюда! Я хочу согрешить. Иди сюда! Потому что она свидетель параматма. Внутри сердца сидит, все наблюдает. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Записывает все. Шраваны пишут все. За каждой женщиной шраваны следит. Все пишет. Все их поступки, мысли. Все пишет. Записывает прямо. А заскрите. За каждым мужчиной, как только мужское тело, шраван сидит. Гаруда Пурани прочитайте. За каждой женщиной во Вселенной, за каждым мужчиной прикреплено живое существо, которое, как Санджая, знает, что происходит в его сердце, знает все, что оно видит, все, что оно делает, о чем мечтает, все мотивы все записывает. Здесь он пожертвовал вот с таким мотивом. Тут он пошел под видом туда, а сам зарулил туда. Здесь все пишет. Они свидетели. И Ямараджа, он не всех призывает. Деревья, там, все эти, воздух. Нет. Просто говорит, шраванов позовите. Они там исполнители, эти приставы судебные. Они раз приходят, материал на стол. Пожалуйста, с фотографиями, с картинками. Аудиопленка, видеопленка. Ну что ж, понятно. Признаете ли вы себя виновным? Нет. Понятно, тупой. Товарищ не понимает, товарищу надо объяснить. Ямадуты, в объясниловку его. И там в чан с дерьмом садят и начинают греть. Ну как понял? Нет, за что? Вилкой там тыкают. Еще не готов. Да, так? В аду там так всякую льют туда, всякие в уши там везде. Переворачивают вас кверху воронкой, туда заливают. Отсюда все вытекает. И вы не можете умереть. Только одна боль. Адские планеты. Только одна боль. Аргентина, Ямайка, 5-0. Ну, жути нагнал, нет? Все нормально. С праздником. Хорошо, что вы много смеетесь. Потому что если бы я не шутил на таких лекциях, это вообще ужасно. Вы какой-то фильм ужасов. Представляете, я бы еще с серьезным лицом бы все это говорил. Вообще. А так все смешно, все неправда. Такой Лакшмарайна шутник. Да, если что шутник, то это я. А самое веселое произведение – комиксы просто. Рекомендую комиксы. Обхохочешься. А Шримад Бхагаватам это вообще анекдоты. Короче, отжамила. И все гагата. И в конце. И он предался, и все, укатайка начинается. Не слышали анекдот про Джамилу? Есть анекдот про Джамилу, про прохладу. Чуть очки стали здоровее. На лице растянулись, что ли? Елки. Коробочки не помещаются. В специальном гробике. Елки. Горе опять, видите? Страдания, понимаешь? Да что такое? Траурная мантия. Может, ноги не так сложу? Да елки. На 180? Ты ужас, блин. Вот пришел, закрывались. Подросли маленько. Пока сидел, разговаривал, подросли. От жары расширились. Елки. Получится. А мы пока... Нет вопросов больше никаких? Воплощенный в теле, значит. В материи. воплощенные в материальном мире. То есть материя. В материи. Дух в материи. Как крем в торте. Как земля в воде. Земля, если смешивается с водой, что получается? Грязь. Так и грязь. Но воду можно получить обратно, если нагревать грязь. Нагревать, наезжать на эту грязь. Если напрягать ее конкретно, эту грязь, то вода выпарится. Никак? Очищать можно, выбрасывать. Или очки. Очки? Да вы что, что здесь? А зачем мне коробочка-то без очков? Не знаю. Вот логика женская. Очки не помещаются, надо выбросить очки. Только женщина такой вывод может сделать. О! Джай! Бхагавад-гита! Киджай! Шивабрупада Киджай! Шишини Тай Гуранга! Киджай Гуру Прананда Парикарибу! Спасибо большое!